Я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил. И я почти забил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, я болен и устал, и эту ночь не спал. Может быть, хоть день, хоть час, когда нам повезет.